Глава 14. Двойная воронка. Многие бродяги таскают с собой болты. Это самый популярный крепеж в зоне. Тот же ворон покупает болты 10 на 50 и непременно оцинкованные. Зачем ему цинк? Отвечая на этот вопрос, сталкер пробормотал какой-то бред насчет коррозии. Будь то он собирался болтами что-то затягивать, а не швырять их в аномалии. Лично я признаю только гайки без покрытия. Терпеть не могу, когда цинк остается на пальцах, здесь ведь руки помыть негде. Для тех, кто о зоне судит по сериалу «Зов четвертого энергоблока», подобная щепетильность покажется ахинеей. Но это не так, поверьте моему слову. Стоит улыбнуться в компании бродяг, обсуждающих метизы, и вам так нащелкают по фейсу, что пластической операции не поможет. Ведь это сродни выбору оружия. Такими вещами не шутят. Что думаешь? Ворон покусывал верхнюю губу, вот-вот ее продырявит. Думать вредно, поучительно заметил я. Мысли пачкают мозги. Оно может и вредно, а все равно без хорошей идеи никак. Это уж точно. С вороном нельзя было не согласиться. Никак. То есть вообще никак. Как насчет того, чтобы двинуть в обход? Подал голос Сван. Терпеть не могу, когда в работу профессионалов вмешиваются дилетанты со своими бесплатными советами. Советами, которым грош цена. И совсем худо, если дилетанты обладают властью. В таком случае советы обретают статус ЦУ и приказов. Подчиняться идиоту нет пытки хуже для профессионалов. «Можно и в обход, конечно», – тактично промычал ворон, заметив, как побагровело мое лицо. «Мы рассмотрим этот вариант. Спасибо за ценную мысль, босс». Кивнув, Сван с серьезным видом наморщил лоб. Похоже, в скорости он собирался выдать еще пару-тройку креативов. «В обход?» — скривился я. «Хм, что-то в этом есть». «Что означало «угу, сейчас»?» Разбежался прям. «Дать крюк километров 7, чтобы черти где от намеченной точки нарваться на ту же ловушку, что и здесь, а то и на более каверзную». «Извините, дураков нет. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Одна – вот она, и мы ее решаем». Похоже, я опять подумал вслух. «Так предлагай ты, Макс. А то критиковать все гораздо». Ворон скрестил руки на груди. Солнце клонилось к горизонту. Торчать здесь не было ни времени, ни желания. Надо или вернуться в поселок, отмахав километров несколько, или прорываться вперед. Ночевка в зоне без прикрытия стен, лучше бы бетонных, испытание не для слабаков. Я хоть и не слабак, но у меня нет желания себя испытывать. Нам всю дорогу везло с аномалиями. А я ведь знал, что хромая судьба не отпустит меня из своих цепких коготков. Она обязательно скажет свое фи и ткнет Максимку костлявой лапой. Терпеть не могу форс-мажоры. Ненавижу, когда бьют ниже пояса. Расклад такой. Есть отрезок дороги в сотню метров длиной. Здесь отлично сохранился асфальт, здесь тихо и спокойно. Сюда не заглядывают мародеры, вертолеты пролетают мимо, а мутантам просто нечем поживиться. Типа благодать неописуемая, ложись и отдыхай от суеты-сует. Или езжай, куда тебе надо. А и нет, не все так просто. То есть совсем не просто. Асфальт с флангов зажат бетонными заборами, поверх которых натянута колючая проволока. Это есть ограждение двух заброшенных армейских складов. Тут много таких сооружений. Удобное, кстати, место для засады. К тому же аккурат поперек дороги разлеглась аномалия. И как бы сказать повежливее. В общем, ворон и я уже час занимаемся сексом, швыряя в аномалию металл. Таким нехитрым способом мы пытаемся обнаружить хоть какой-нибудь проход, хоть задний, хоть передний. Нам уже все равно, куда соваться. К сожалению, нам пока что не везет. Я понимаю, отрицательный результат тоже результат, но я с удовольствием обменял бы все обломы на одну удачу по курсу 1000 за штуку. Так может, объедем? С креативами у майора напряг. Я готов размозжить командиру голову прикладом АК, если он не заткнется. Отставить край. Думай, как разрулить тему. Дорога к складам была залита лужами холодца. Детектор на руле мотоцикла мерцал, как новогодняя елка. Хорошо, хоть обошлось без других аномалий. Зеленые пятна мы объезжали, не снижая скорости. Правда, на одном узком месте Эмир едва не влетел в кислоту, когда его мазнул по щеке лоскут ржавых волос, пролетавших мимо. От резкой боли черногорец слишком резко вывернул руль, и это едва не стоило ему жизни. Лишь благодаря великолепной реакции ему удалось справиться с управлением. Смочив горло Хиросимы, ее же использовал для дезинфекции ожога, Эмир задрал кверху воротник кожанки и втянул голову в плечи. Какая-никакая, но защита. Мы передвигались по самой страшной территории Земли чуть ли не обнаженными. Моя куртка, пропитанная обработанным машинным маслом, не в счет. Ворон щеголял в такой же и не испытывал дискомфорта. Что удивительно, матерые сталкеры даже в сортирах за периметром не снимают с себя противорадиационные балахоны с бронежилетами, встроенными контейнерами и искусственными мышцами. В идеале настоящий сталкер должен иметь дорогущий, что твой космический корабль – экзоскелет. По крайней мере, так утверждали десятки сайтов, посвященных зоне отчуждения. Так как же насчет экзоскелета? Ворон расхохотался, когда я спросил его об этой мечте каждого бродяги. Он заявил, что однажды имел несчастье прогуляться по свалке в душных доспехах, сковывающих движение. Метров через 100 он вспотел, как кочегар у топки паровоза, и дышал, как спринтер после забега. Искусственные мышцы – это замечательно, спору нет, но... В общем, Ворон сделал однозначный вывод. Лишний покров ее организму ни к чему. По зоне надо ходить налегке, поделился он личным опытом. Только ты, ствол, вода со жраниной и хабар. Иное от лукавого. Того же мнения придерживался и я. Но стоило мне вляпаться в передрягу, где не помешал бы броник и шлем с пуленепробиваемым забралом, взгляды на жизнь существенно менялись. Пусть временно, но менялись. Вот сейчас, к примеру, я не отказался бы от экзоскелета, хотя не факт, что он помог бы мне выжить в воронке. А уж две воронки разорвали бы и смяли скафандр в считанные мгновения. Так вот, к чему я веду. На дороге между карателями отчетливо виднелись два темных пятна, каждый диаметром примерно в метр. Над этими пятнами подрагивал воздух, будто в июльскую жару над асфальтом. Вот только до июля было еще как до Киева в присядку. Воронки живут неделю, плюс-минус. Или, как говорят старожилы, сплывают. Была да сплыла, это воронки, которая исчерпала свой ресурс. Наша аномалия, судя по обилию кусков плоти вокруг, надо ли говорить о запахе, явно не первый день портили жизнь местным мутантам. В любом случае, ждать, пока воронки скиснут, мы не могли. «Что такое?» – спросил Сван, когда я остановил мотоцикл и жестом велел остальным сделать то же самое. «Аномалия впереди, большая». «Что-то серьезное?» «Ну?» – неопределенно хмыкнул я. «Заранее настраиваться на неудачу – плохая примета. С другой стороны, ибо хвалится, приметы не очень». Поэтому междометие «ну» – самый верный ответ в подобной ситуации. «А чего тогда притормозил, если пустяк?» – нахмурился майор. «Надо определить границы аномалии и ее свойства. Сходу это не решается». На лицах Эмира и Душана застыло выражение сосредоточенной внимательности. Черногорцам не нравилось марево, подрагивающее над асфальтом в десятки метров впереди. Верно, реакции здоровых людских организмов. Мне тоже вид воронок не доставлял удовольствия. Жаль убрать и в более запущенный случай фобии. Боятся все и правильно делают. Боятся и все-таки идут, потому что надо. Хуже, когда у людей возникает не просто страх, но панический ужас. Я сталкивался с подобным, знаю, чем это грозит. Такая реакция бывает не на электро или жарку, но именно на воронку. Наверное, это как-то связано с гравитационным происхождением аномалии. Лица братьев посерели, губы дрожали. Классические симптомы. Теперь важно не спровоцировать обострение неосторожным словом. Надо успокоить маджахедов. Проявить тактичность. Надо. И вот тут Ворон проявил свои могучие познания в поражающих факторах самых опасных аномалий зоны. «Воронка, чтоб ее!» – радостно рявкнул сталкер. «Да еще и не одна». Вот же нам веселье предстоит. Ох и коварны эти воронки. Человека подхватит и тащит к центру, вон там, где пятно, и сожмет в колобок из мяса и костей, а потом вообще ничего от человека не останется, Блинчик разве что, да и тот исчезнет. А бывает, порвет на куски и швырнет в стороны. Вон те куски валяются. Видишь, эмир, это кабан был. По копытам только и узнать. Чуть дальше, хрен его знает, что там валяется. А рядом с мотоциклом Душана псевдопес. Хвост ни с чем не перепутаешь. Слыхал, яйцеголовые эксперименты ставили. Загоняли в воронку стадо коров. Представляете? Пока ворон нес этого колесицу, я пытался его отвлечь. И лишь когда Эмира вывернула, а Душан едва не свалился с сиденья, сталкер наконец сообразил, что перестарался. «Чего вы, парни? Я же для пользы дела!» Поймав мой яростный взгляд, ворон заткнулся. Наш коллега несколько сгустил краски», — попытался разрядить обстановку я. «Все не так уж плохо. Лучше бы я молчал, ибо Эмира вывернула еще раз». Отдышавшись, он выразился очень категорично. «Я здесь не поеду. Ни за что. Хоть убейте». Душан часто закивал, соглашаясь с братом. Мол, стреляйте нас, режьте, но ни шагу вперед. Что ж, этого следовало ожидать. Придется провести разъяснительную работу. Но сначала надо определить границы аномалий. Я надеялся, что проход между аномалиями есть. Я ошибся. «Нет прохода», — уверенно заявил ворон. «К забору вплотную примыкают с двух сторон». И по центру между собой внахлёст лежат. Это я уже и сам понял. Зря, что ли, полсотни гаек извёл. Я кидал их по одной и швырял россыпью. Воронка, в зависимости от того, как далеко от пятна падала гайка, быстрее или медленнее подхватывала её и раскатывала блином по асфальту. Быстрее, медленнее. Тут я прикидывал на глаз. У гаек слишком маленькая масса, чтобы можно было уловить разницу в скорости. Зато я точно определил границы локальной зоны, где аномалии соприкасались. Предположительно, в этой зоне действие каждой из воронок ослабевало, ибо они с равной силой тянули к себе предмет. В результате, думал я, притяжение компенсировалось. Вот тут-то и можно проскочить. Или хотя бы попытаться. Это наш единственный шанс попасть на другую сторону. Полголоса, так чтобы не услышали братья, я изложил свои соображения сталкеру. Ворон прикусил губу. Это может получиться, если идти медленно и четко по центру стыка. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь отваживался на такое. Мы не будем тянуть спички, я пойду первым. Не надо так, край, обиделся на меня ворон, но я уже его не слушал. Я прикидывал, как бы мне преодолеть аномалии. Удалось выяснить, что по стыку длина локальной зоны составляет что-то около 8 метров. 16 шагов, всего-то. Итак, целых 16 шагов. Я твердо знал, что мне их не пройти. Небольшое отклонение в сторону, и меня утянет к пятну. Пешком никак. А это значит, что в ногах правды нет. Зато она есть в колесах. Решение пришло ко мне внезапно. От порыва чувств я ткнул ворона кулаком в живот. Сталкер отшатнулся и покрутил пальцем у виска. Ничего, мы еще посмотрим, кто из нас головой дружит. Но посмотреть пришлось в другую сторону. «А это еще что за бомжи?» Сван тронул меня за плечо и указал на людей, что брели по дороге, направляясь к нам. Каратели и путников разделяли полкилометра и две воронки. «Бомжи? В зоне не бывает бомжей. А называть так честных бродяг в высшей степени опрометчиво. За такое можно и в глаз получить. Штыком. Если у меня нет тихой квартирки в Чернобыле-4, это еще не делает меня бесполым существом, добывающим себе хлеб насущный из мусорных контейнеров. 1, 2, 5, 18 штук насчитал я, глядя в оптический прицел. Я намеренно назвал количество в штуках, ибо предметы, которые приближались к нам, не были людьми, их даже нельзя было назвать существами. Но и кто их звал? Процедил сквозь зубы я. «И не говори», — согласился со мной ворон, «только зомби нам и не хватало». Задача усложнялась. «Зомби?» — услышал Эмир. «Так это правда? Они бывают?» «Правда», — ворон сплюнул на асфальт. «Кому интересно, могут полюбоваться». Майор тут же приник к прицелу винтовки. «Что он увидел?» «Поверьте, ничего достойного вашего внимания. По дороге шли обычные живые мертвецы». Не так уж давно все они были, судя по форме, военнослужащими ВС Украины. А потом что-то произошло. Может, их накрыло выбросом или еще как-то не повезло. Но все они погибли, и восстали из мертвых, если пользоваться терминами дешевых ужастиков. Интересно, что по поводу зомби сочиняют яйцеголовые академики. Сван молчал, а я не стал его расспрашивать. Надо было разобраться с воронками до прихода мертвецов. Я завел мотоцикл, велел не поминать лихом и резко взял с места. Ямаха рванула прочь от аномалий, оставив моих спутников в растерянности. Макс Край спасовал перед первой же преградой. Тот самый Край, известный бандит, намочил подгузник, увидав неполный взвод пехотинцев-зомби. Что хотите, то и думайте. Главное, чтобы не стреляли по колесам и в спину, а остальное я как-нибудь переживу. Сквозь рев движка пробился крик Свана, ему вторил Ворон, но все это уже не имело значения. Я принял решение, и мне без разницы, поймут меня каратели или нет. Кстати, по поводу пехоты. Я заметил на плечах некоторых трупаков автоматы. Очень сомневаюсь, что мертвецы сумеют ими воспользоваться. По крайней мере, я не слыхал о подобных прецедентах. Но мало ли, чем зона не шутит. Метров в 100 от аномалии я притормозил и развернул мотоцикл на 180 градусов. Я вовсе не собирался бежать, я не дезертир. Согласитесь, как минимум глупо скрываться от человека, который одним нажатием кнопки оторвет мне голову. У Свана есть пульт, и я ни на мгновение не забываю об этом. Выжав газ, я стартовал так, что покрышки задымились, оставив позади черный след. Кранты протектору. Но да бог с ним, мотоцикл не мой, чего переживать. Движок ревел, выхлоп отравлял воздух зоны, а я наслаждался скоростью. Секунды казались вечностью. Говорят, мгновение счастья скоротечны, на то они и мгновения. Но тот короткий отрезок дороги, что отделял меня от воронок, я прожил с искренним удовольствием, потому что смирился с возможностью гибели. Я знал, что делаю. Шансы равны. Классические 50 на 50. Помните шутку о вероятности, выйдя из дома, встретить динозавра? Слава хозяевам, своего динозавра я не встретил. Я предполагал, что почувствую что-то особенное, но первое прикосновение к аномалии все равно оказалось неожиданным. Я будто уткнулся в воздушный шарик, почему-то большой и розовый. И эта сфера, вместо того, чтобы отпружинить меня, обхватила мое тело и втянула в себя. Система координат внутри отсутствовала напрочь. Легкие сдавило так, что в них не осталось ни литра воздуха. Теперь я знал, что чувствует пойманная на крючок рыба. Хоть трепыхайся, хоть нет, судьба твоя предрешена. Не тебе выбирать, окажешься ты на сковороде или под слоем соли. Мне вдруг остро захотелось пива. Холодного, пенного, в запотевшем бокале. Я пообещал себе, что если выберусь из передряги, обязательно загляну в бар и побалую себя солодом и хмелем. И это будет не лечение, но честная пьянка. И только эта мысль промелькнула у меня в голове, как желудок мой едва не вывернуло наизнанку. Слабость завладела моим телом, и оно вдруг стало легким и беспомощным. Меня оторвало от Ямахи, приподняло, и... нет. Я вцепился в руль покрепче. «Давай, самурай, не подведи». И мотоцикл не подвел. Он буквально спас меня. Внезапно все закончилось. Я с размаху ударился в весеннюю прохладу, рот раскрылся, все мышцы судорожно напряглись и расслабились. Я упал грудью на руль и, развернув мотоцикл, затормозил. И лишь после этого мои глаза открылись. Оказывается, я проскочил двойную воронку с закрытыми глазами, и при этом мне казалось, что я парю в вязком розовом пространстве, прям в йогурте каком-то. «Эй!» – заорал я. – «Я сделал это!» По идее, каратели должны были обрадоваться – ведь я нашел путь через цепку аномалий. Я думал, что увижу восхищенные лица. Но на меня смотрели с брезгливостью и страхом. В меня целились. «Огонь!» — скомандовал Сван.